Алло. Алло. Да-да. А я хохол. А, хохол, давно тебя не было, что-то. Слушай, не звони, а сейчас не до тебя. Будь человеком. Пошла у нас такие вон, дела. Дура, идиот. Пошла вон, ну вот сам идиот, вот идиот, а. Отключаем телефон, идиотина ты. Козел ебаный. Ой. Вот еще водитель у нас. Слушай, слушай. О, как я бы без тебя тосковал, ёпту и мать, нахуй. А я хохол. Ага, ладно. Да. Давай пообщайся хоть, меня не знаешь, мне... ты мне придаешь силы даже. Да. Я с тобой поговорю, мне даже лучше как-то. Ну как это, дела-то там? Ты, блядь. Козёл ёбаный, ёбнулся. А, ну, ты мне начал это сразу оскорблять, ах, я же тебе не оскорблял. Пустерёнок, блядь. А? Ой. Тише сделай, Хельга. Тише сделай, блядь. Хельга, тише сделай, нафиг. Ты... Ой, я уже запрел, что так долго тебе это не было даже. Да зачем тебе наркотик? Ты что-то это мимо кассы нафиг. Я вообще-то не наркоман, я значит нафиг очень мощный, блядь. Ну и что надо? Ну, да, ну чё, за молчал-то чего? Старый конёк, блядь. О, блядь, у тебя даже сказать-то нечего. Ёб твою мать, ебать в рот. Пидорас. Слушай, я очень рад, что ты это позвонил, мне пидорас. Скучно очень. Ну, а что-то нужен ты мне, 100 лет. А, нахуй ты, нахуй я тебе нужен 100 лет, блядь. Ну, сейчас, я тебе вовну вас. Я не понял твой бред пьяный, нафиг. Ты козёл живой? Блядь, я вообще это не понимаю, что ты хочешь мне высказать. Мать твою, блядь. Я чувствую, что я тебе заинтересовал тебя чем-то, да? Ну да. Я думаю, что я вас чем-то заинтересовал, блядь. Я хороший психолог, ты меня хуй сломишь, блядь, ясно? А я... Вот то же самое я тебе хотел тебе сказать. Я хороший психолог, ты меня хуй сломишь. Да. Дальше давай. Старая ты жопа-то, блядь, а? Разговаривал где-то, а потом эта молодая пизда взяла эту трубку. Это ты, да? Старая ты жопа-то, блядь, а? А, ну ты, я жопа, я думаю, более постарше, чем я. Сколько тебе лет-то, жопа? Кирманды! Кириманды, да нахуй. Я тебе честно скажу, я не буду прятаться нахуй. Хохлов я это ненавижу нахуй и пищу их нахуй. Периодически это приезжаю. Мне 52 года нахуй. Бесишься вот уже, вот. Да? Ага. Венгерский это фашист нахуй, блядь. Это пиздец нахуй. И сейчас это наколку делал только что. Да нет, фашист это у вас нахуй, а я не фашист, я коммунисту. Коммунисту нахуй, блядь, а коммунисту вам сделает охуенную жопу нафиг. Вы вообще вот не вот. Люди, блядь, вы вообще ублюдки, блядь, хуевые, австрийские нахуй. Ух ты, блядь, ты в чём-то прав, кстати. Вот ты что-то прав, нафиг. Да. Ну, австрийские ублюдки, это вот как раз это западная Украина, а не австрийские ублюдки, нафиг. Выйти-то в СШ, небось, один на один-то, блядь. А? Выйти-то в СШ, небось. Это вы, сыди, боится, на один на один. Вы убиваете по... Вот Гиви убили, нахуй. Нахуй вы его убили. За нашего Гиви вам будет жопа полная. Киев будет разгромлен, нахуй, полностью. Да, точно. Мы разгромлен, мы и построим, нахуй. Ясно? Да, сука, ублюдок. Что скажешь? Сука, ублюдок и хуй, нахуй. Вот давай что, дальше, пизди, сука. Киев ваш будет уничтожен. Карфаген должен быть разрушен. Ясно? Хуй. Помнишь, блядь? Вот. И все. Карфаген должен Дедушка, быть я разрушен. Я тебя слушаю. Да чего же вы тупые, блядь? Ты имеешь в виду русских, что ли? А я не русский, да. Я это немец, нафиг. Ё-то я не русский, я это немец, нафиг. Но русские парни тоже у нас. Если за вас это возьмутся, то вам будет это пиздец полный, нахуй. Жди, сука, блядь. Ваше счастье, что вы, что за вас не взялись еще русские парни, блядь. Иначе вам будет жопа полная, нахуй. Жди, сука, полная блядь. Жопа. Вы будете бежать до Румынии, нахуй, блядь. Все, нахуй, блядь. И остальные тоже исчезнут. Кто? Остальные исчезнут, нахуй. Ты сам-то это хохол или как, блядь? Или как? Или как? Или как? Да. Или как? Или как, или ты наемник, нахуй, светский, или как? Блядь. Да. Или как? О, я вижу, что я заинтересовал тебя своим разговором, да? Так что или ли? Как? Да, ты меня не или какай, блядь, или какай, нахуй. В горшок свой какай, нахуй. Или как? Ага. Ну, интересно, ну, я вижу, пообщаться. Что я тебя это довел, блядь. Звони мне постоянно, я тебе буду справки давать, нахуй, от мира. Я из Питера, я из Москвы, из Новосибирска, нахуй. Вот. Злоебучий козел, блядь. Ага. Вот, с вами дело-то имеет, блядь, сряд только, нахуй. Хохлядский козел, блядь. Вы не можете победить на боях сражений, нахуй. Вы гадите метко, но мелко, нахуй. Гиви убили, нахуй, блядь. Так, наши, есть такая поговорка, блядь. Если но... долго и сидеть на реке, рано или поздно проплывет труп твоего врага. О, слушай. То же самое, я сказал, это поговорка со Мурая. Если долго и терпеливо сидеть на берегу реки, рано или поздно проплывет труп твоего врага. Точно? Точно ведь, да? Вот. Да. Да, слушай, а чё мы с тобой тогда ссоримся нафиг? Мы ничего не будем. У нас есть это что-то общее. А? Точно? Мне ничего не будет. Я ж псих нафиг. А я это сам псих нафиг. Я сам псих. Может быть, а что? Ну, ты... Я... Что ты хочешь от меня конкретно? Может быть, подружимся, а? Чего мы все ссоримся, да ссоримся? А я вот тоже думаю, что мы все... Ссоримся, да ссоримся. Может быть, мы консенсус найдем это какой-то. Ты мне позванивай нафиг. Может быть, я на противоположной точке зрения, и ты тоже на противоположной. Вот, может быть, мы договоримся так и будем общаться очень даже ничего. Как? Мне 69, ёптать. А? Мне 69, ёптать. Да, врёшь ты, по голосу не дашь нафиг. Может, да, давай подружимся, будем друг другу в гости ездить. Слушай, ты врёшь, что тебе 69? Мне 51, я это не вру нафиг. Мне 51 год нафиг. А ты с Украины точно? Нам просто делать нехуй. А мне тоже делать нехуй нафиг. Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Ну, я вижу, что со мной неплохо пообщался. Может, мы будем общаться так вот это вот? Это скажет наше одиночество нафиг, а? Может, тебе поцеловать киску твою? Да какая у меня киска? У меня там это баклажан у меня там. Вот так вот. Ну я, кстати, не из тех это парней, кто это принимает, кто это, которые капают нахуй. А, ну и очень даже приятно. Но ты это точно не из Украины? Точно нет? Ну, я-то не из Украины, я из России. А, ну, мало ли кто... Карелия, Байкалия, за Уралия. Мало ли кто меня пытался ебать нафиг. Ах ты, блядь, ты даже боишься предаться. Ну, если ты меня нашел, ты это знаешь, это где я. Я из России, нахуй, блядь. Я ничего не боюсь, нахуй, мне похуй, блядь. Вот. Ну-ка, дальше, сука, повтори, что ты сейчас, блядь, сказал, нахуй. Я хочу запомнить это. Я из России, нафиг. Ты звонишь мне по... Вообще звонишь, ёптывать. И интернет, нахуй, да? Я так это понял. Не бойся, я через милицию тебя искать это не буду, нахуй. Через это полицию, нахуй. Мне это, нахуй, надо. И скали уже, нахуй. Все. Слушай, а ты любишь это тяжелый рок? Вот, блядь, вот не могу бросить трубку, но нравишься ты мне нафиг. Вот это пиздец, это тяжелый рок-то любишь? Ага. Ох ты, блядь, значит мы это с тобой не растемся, нахуй, блядь. Да, если ты мне сказал, что да, Arch Enemy не знаешь, да? Светская группа, нахуй. 88 слушает. Что уже 8, это я, нахуй. Да. Вообще-то так-то так. Да. Но мне уже прикрыли, нафиг. Я отключился, нафиг. Панк очень мощный. Нет. Если ты это не слушаешь, со мной больше не... Вязываться нафиг. Я таких людей отсекаю нахер. Ну, да, так. Точно? Да, точно. Ну, ты что это любишь-то? Музыку, я имею в виду. Вот ты даже не можешь это назвать. Голубая луна. Голубая луна. Хуя, блядь, да ты русский, ёптывать. У нас голубую луну поют только русские, нафиг. Охуел, что ли, Фатахия, блядь? Хуя, блядь, знакомые слова. Я прослужил в армии, кстати, в ВДВ. 10 лет, нахуй. Вот у нас была такая пословица. Охуел в атаке. Ты не в ДВшках, нахуй. А? Хуя, вот. Как это приятно, это с тобой общаться, блядь. Очень приятно. Голубая луна, голубая. Ладно, ладно. Ну, в общем, поговорили, хватит нафиг. Вас уже нету в списке мертвых, нахуй. А в списке мертвых это как это так? А? А я не боюсь этой нафиг смерти. А ты это боишься ее? Я не боюсь. Мне это похуй нахуй. Мне все похуй, я хоть это. А ты, видимо, боишься видишь, я тебе списку мертвых не угрожаю. Ты мне угрожаешь. Списку мертвых нахуй. А мне похуй. Я не боюсь этого дела. Ну ты со мной все никак это распрощаться не можешь. Ты точно не из Украины? Точно? Врешь. О, чисто врешь, так. А у меня, кстати, троюродный брат это живет в Киеве, нафиг. Вот так тут. Я не знаю, как с ним быть. Вот, ну он из этих ваших, нафиг. Ну, ты не знаешь это, где он это находится. Я вообще не знаю, где он сейчас находится. У меня там семья целая. У меня по одной это линии, я украинец, нафиг. По одной линии, нафиг. Вот. Голубая луна, голубая. Юрный брат мне там нафиг. Я с ним не согласен, нафиг. Подпевай мне, сука, блядь. Чё ты не подпеваешь, блядь? Ты что, пьяный, что ли, блядь? Да? Голубой ты, это ты у нас будешь, нахуй. Ты хохол пидорский, нахуй, блядь. У меня сын это мастер спорта по гирям, нахуй. Найдем тебя, отъебем, блядь, и вышвырни на помойку, нахуй. Ебать в рот, нахуй, блядь.